Глава вторая. «Ну как ты, сестренка?» — с улыбкой спросила Панелия, взяв в руки чашечку чая. После свадьбы поговорить в спокойной обстановке с сестрам долго не удавалось. Сначала переезд Виктории в особняк Марроков, что растянулся на 2 дня. Затем уже обустройство в нем. Подробное знакомство со слугами и хозяйством дома. В меньшей степени с семьей Вальтера. К сожалению, или счастью, тут Виктория сама еще не поняла, но родня мужа уехала при первой возможности. Оставаться в столице дольше необходимого они категорически не желали. Во всяком случае, старшее поколение. Та же Верона не прочь была бы и задержаться, но основатель Марок не позволил. А жаль. Сестра Вальтера была довольно шебутной, энергичной девушкой, тем напоминала Виктории Панелию. Да и возраст Вероны и Пани совпадал. Но теперь это в прошлом. А значит, можно в домашней обстановке пообщаться с любимой сестренкой, не смущая ее новой родней. «Ты знаешь, как-то странно», — ответила Виктория. «С одной стороны, все вокруг незнакомое. Я уже не раз ловила себя на том, что зову Дормидонта по утрам, чтобы узнать, что у нас на завтрак. Представляешь? А с другой... За стенами особняка ничего не поменялось. Ну, разве что обращаться ко мне теперь стали не госпожа Лубаст, а госпожа Марок», — улыбнулась девушка. «А что насчет...» — тут глаза Панели и лукаво посмотрели на постель. И хоть девушки сидели в гостевой комнате, а не в спальне Виктории с Вальтером, но намек был более чем прозрачный. «Ну...» — Виктория покраснела, а ее руки тут же сжали подол платья, начав его теребить от волнения. «И возбуждение». «Не томи». «Как это?» — с придыханием спросила пани. «Больно», — выдохнула Виктория, отчего взгляд Панелии стал удивленным. «А говорили, что хорошо», — с детской обидой в голосе сказала пани. «Под конец действительно было что-то. Я еще не поняла. Да и потом услуг спросила. Они говорят, что больно лишь по первости. А чтобы было хорошо, нужно почаще. Но ты поняла», — неловко закончила Виктория. «Я... ясно», — протянула пани. «А ты как, не страшно одной?» — перевела тему Виктория. «Так я ж не одна», — удивилась пани. «У меня Том есть, да и Дормидонт, и, надеюсь, с Томом вы все же по разным комнатам», — перебила сестру Виктория. «По разным, не переживай». «Кстати», — снова лукаво посмотрела на сестру Панелия, — «не продемонстрируешь свой новый дар, сестренка?» «Хорошо, только я еще не до конца с ним освоилась». Виктория повернулась к сестре боком и вытянула правую руку вперед, ладонью вверх. Чуть закусив губу, девушка сосредоточилась на своих чувствах. Ее взгляд расфокусировался, и над ладонью появилось синее свечение. Никаких рун. Для активации родового умения они не нужны, только чистая магия и контроль. Свечение усилилось, а затем стало сгущаться над ладонью Виктории, приобретая форму. Панелия с восторгом наблюдала, как над ладонью сестры медленно формируется ледяная роза. Точно такую же, только с помощью тьмы лубастов, когда-то учил их создавать дед. Одно из самых эффективных упражнений на контроль собственного дара. Вот только тьму лубастов может овеществить только действительно сильный маг, такой, например, каким был их дед. У девушек же максимум, что получалось, это дымка нужной формы. Но дар Марроков позволил даже самым слабым членам рода создавать овеществленную магию, отчего восторг Панелии только усиливался. «Здорово!» Выдохнула пани и осторожно коснулась ледяного цветка. «Да, только сил много отнимает. Ради этого стоило проходить через свадебный ритуал», — завороженно глядя на цветок, прошептала пани. «Даже немного жаль, что у меня нет такой магии». «Эй, я ведь так ревновать начну!» — шуточно толкнула локтем сестру Виктория. «Да, и знаешь, как опасно было? Я чуть не задохнулась. Правда?» С тревогой посмотрела пани. «Конечно, слухи об опасности свадебного ритуала ходят, но я думала, что они преувеличены. Думаю, тут от типа магии зависит, — задумалась Виктория. «Конечно, когда магия Вальтера проникла в меня, было больно, но терпимо. Но, проникнув в меня, она начала замораживать мое тело и горло». Тут Виктория непроизвольно потерла шею. «Ровно до тех пор, пока мой источник не преобразился, получив новый дар. Только тогда магия Вальтера перестала действовать, и я смогла вздохнуть». Виктория передернула плечами, как от озноба. «Думаю, наша магия не такая опасная», — заявила пани. «А где твое платье? Оно не пострадало от ритуала? Мы же пошили его у Ферьенте», — укоризненно посмотрела на сестру Виктория. «Как оно могло пострадать?» «Нет, с ним все в порядке». Сестры еще 2 часа общались между собой, делясь впечатлениями. Перед уходом Панелия сказала, что они с Томом решили пожениться не позже, чем через месяц, и она приглашает Викторию с Вальтером на их свадьбу. Дав свое согласие, брюнетка проводила сестру, а сама задумалась. Союз Пани и Тома до сих пор не нравился Виктории, и даже несмотря на некоторое смирение перед неизбежным, мысли о том, как можно расстроить эту свадьбу, нет-нет, да приходили девушке в голову. И сейчас зародилась еще одна. Том трус. А пани наверняка расскажет о ритуале и о том, что это опасно. А если не расскажет, то можно и самой намекнуть пареньку. Но как бы невзначай. Да еще и преувеличить опасность. Тогда есть шанс, что он сам откажется. Придя к такой мысли, Виктория спустилась на кухню. Скоро обед, и, в отличие от дома, здесь ее никто не предупреждает о том, что будет подано. Нужно исправить это упущение и начать воспитывать слуг в правильном ключе. Войдя в кабинет Радбора, Вальтер прошел за свой стол и, расположившись, задумался об утренних новостях. Прав он насчет того, что указ был издан с подачи Кантемира или нет, сейчас не важно. Вальтера вообще не волновал этот указ. Он искренне считал, что сам указ — глупость, но если он действует против нелюбимых мастеров, то почему бы и нет? Люди Скайлора не останутся равнодушными к ограничению высказывания своего мнения, так что у великих мастеров будет всего 2 пути — либо продолжать давить и терять репутацию, либо сделать шаг назад и вернуть все как было. Правда, и во втором случае как было уже не будет, и репутацию мастера потеряют. Но тут уже и их проблемы. Сами виноваты. Нет, сейчас Вальтера больше интересовала вторая новость. Ночной ужас вышел на охоту. А насколько Вальтер знал, тварь эта кому-то подчиняется. Да, прямых доказательств нет, но и косвенно хватало, чтобы сделать такой вывод. Причем подчиняется кому-то из элиты города. И вот это чудище спустились с цепи. Или оно само вырвалось? Эта неизвестность и пугала парня больше всего. Одно дело, если неведомые хозяева твари решили вступить в игру и добавить мути, чтобы провернуть свои дела. И совсем другой расклад, если тварь сорвалась с поводка. Перед глазами Вальтера стала картина разъяренного короля Лиан, занесенной для смертельного удара лапой. Тот момент, когда у них не осталось ни сил, ни средств, чтобы хоть что-то сделать против. По спине побежали мурашки. Если бы не пришедший на помощь магистр Гролл... Бывший магистр, напомнил себе Вальтер. Официальный титул у мага отняли. «Что передергиваешься?» — вырвал его из мыслей голос Радбора. «Перепалка с Ингаром так повлияла». «Что?» — фыркнул от смеха Вальтер. «Было бы из-за чего переживать. Нет, меня тварь беспокоит. Как бы не нарваться на нее». «Если ночью нападение повторится, город может впасть в панику». «Это да», — вздохнул следователь. «Проблема серьезная, но пока нерешаемая. Лучше продолжим вчерашнее. 15 дел осталось проверить и по адресам сходить». «Да, вы правы. Только у меня будет просьба». «Дадите пропуск в архив. Вы обещали». «Все еще хочешь залезть в дело о смерти мамы?» «Да». Радбор поморщился. «Ладно, раз обещал, то после обеда дам. Но только поторопись с обходом по адресам сбежавших. 3 адреса ты сегодня обязан проверить. Ну и опрос соседей, само собой, на тебе». «Спасибо», — облегченно улыбнулся Вальтер. Он до конца не верил, что ему удастся выбить поход в архив уже на сегодня. Считал, что Радбор отложит выдачу пропуска из-за навалившихся дел. Но повезло. «Маруха говорила, что позавчера его видела», — по большому секрету тихонько шептал дворник Вальтеру. Время было к обеду, и сейчас парень отрабатывал последний адрес, что выдал Радбор. Первые два результата не дали. Все клялись и божились, что последний раз видели искомых, когда из стражи под ручки уводили. А вот сейчас, похоже, повезло. В самой квартире доходника Вальтеру ответили отказом. «Не видели, не знаем. Пускать? Так не прибрано у нас, стыдно. А вы идите, господин маг, нечего вам здесь свои ножки, а нашу грязь марать». Соседи тоже отрицательно качали головами, и Вальтер бы им поверил, но вот глаза, они их выдавали. Видели здесь бежавшего заключенного, но молчат. И если верить характеристике, где говорилось, что сбежавший Лангин был буйным нравом и не только в убийстве замешан, но и часто в драках руки-ноги ломал, то Вальтер понимал их поведение. Повезло парню с дворником. Тот оказался жадным до денег и всего за 20 медиков согласился дать наводку. Правда, потребовал, чтобы его в свидетели не брали. Но если Вальтер снова поймает бежавшего душегуба, то дворник может уже и не так бояться. И где видела? Может, был с ним кто-то? Что делал? «Так...» — почесал дворник голову в задумчивости. «Не знаю я, что он делал-то. Из дома вышел, да пошел в сторону рынка. Кто ж его разберет, зачем?» «А с кем он был?» «Один вроде». «А кто такая Маруха?» «Повариха в трактире здешнем. Ее так-то Мариньей зовут, но характер такой склочной, что Маруха она и есть. Нече ей такое красивое имя поганить, но готовить она умеет». Тот дворник аж зажмурился и чуть слюнки не пустил. «Ладно, больше ничего не знаешь. Может, дело у него какое оставалось, когда его стража забрала?» «Так не говорил он никому о делах своих». «Да какие дела у душегубца? Он же не работал нигде». «Она что, жил? Только грабежами?» Дворник задумался. «На арене вроде его видели иногда, но о том я не знаю. Там же, не заплатив, не пускают, а откуда у меня лишний медяк? Деток трое, и всем кушать охота». И с намеком дворник посмотрел в карман Вальтера. Парень предпочел проигнорировать намек. «Кулачник он, значит?» «Того не ведаю». Тут же замкнулся мужичок, не дождавшись должной реакции. Отпустив дворника, Вальтер вернулся в карету и приказал Юдику править к управлению. Парень решил твердо. Даст устный отчет Радбору, если застанет его, и тут же в архив. Даже обед нужно пропустить, а то мало ли. Вдруг передумает наставник. Пока не получит дело матери, позволить себе верить в, казалось бы, решенный вопрос, Вальтер отказывался. Суеверие? Возможно. Вот только в прошлый раз, когда он поверил, что у него дело в кармане, тут же нашлась срочная поездка на остров магии и последующие события после их возвращения. Нет уж, обнадеживать себя раньше времени не стоит. Радбора Вальтер застал выходящим из управления под ручку с его пассией. «Закончил?» И, получив кивок от Вальтера, Радбор бросил, не останавливаясь. «Тогда напиши отчет и положи мне на стол. Как пообедаем, я прочитаю». «Архив?» «Чувствую легкую обиду», — спросил парень. Неужели он был прав, готовя себя к тому, что все снова отложится? «Разрешение там же, на моем столе». «Фу!» — облегченно выдохнул Вальтер. Зайдя в кабинет, первым делом он кинулся к столу Радбора. Как и сказал наставник, на краю стола, на папках с делами заключенных, лежал листок направления в архив за подписью следователя. В нем говорилось, что подателю сего направления надлежит выдать дело об убийстве Нарисы Марок. Отдельно в скобках уточнялось, кому именно нужно выдать дело. Получалось, что без этого уточнения по одному лишь направлению дело мог забрать абсолютно любой человек. Нужно будет иметь в виду такую возможность, сделал себе зарубку Вальтер. К сожалению, сразу в архив попасть парню не удалось. Обед был не только у Радбора. Тяжело вздохнув перед массивной дверью в архив, Вальтер вернулся в кабинет и написал отчет, как и просил наставник. После этого и сам сходил в трактир через дорогу. Радбора в общем зале не было, но это не говорило о том, что его не было здесь совсем. Скорее всего, он просто снял отдельную кабинку. «Вот, еле нашел», — выдохнул архивариус, положив перед Вальтером заветную папочку. Кстати, довольно тонкую. По сравнению с теми делами, что были на столе Радбора, по каждому сбежавшему заключенному, и вовсе тетрадочка на пару листков. «Это все?» — даже засомневался Вальтер. «Все, сам удивлен. По сути, кроме заявления об убийстве и показаний свидетелей, там ничего больше и нет. Расследование не велось? Ведь если было расследование, то там должны быть отчеты детектива, что вел дело. Какие версии отрабатывались? Кто подозреваемый?» «Нет ничего», — перебил Вальтер и старик архивариус. «Тогда война была. Таких неполных дел хватает. Вполне могло стать, что поручили расследование детективу, а на следующий день его убили. Дела в таком случае передаются другим, но накладки случались разные». «Понятно», — скрипнул зубами Вальтер. «То есть дело даже не расследовали толком? А если этот следователь связан с мастерами? Был тайным сочувствующим, им вот и придержал коней. Тогда надо все же узнать его имя». «Вот тут внизу пометка», — после вопроса Вальтера указал старик в угол папки. «Видите? Инициалы следователя и его ранг. А как мне его полное имя узнать? А что его узнавать? Если инициалы, а не полное, значит, из аристократов. Вот здесь, сейчас». «Ага, РЧ. Я знаю только одного аристократа-детектива с родовым именем, начинающимся на Ч. Роберт Чезаре». «Хм», — задумался архивариус. «А я ведь помню его. Он тогда яйцом совсем был, совсем как вы. И лет ему тогда не больше вашего было. Но год уже отстажировался, 5-й ранг получил. Способности к сыску у него было мало, и ушел из полиции он почти сразу после окончания войны». «Хм, то есть мне нужно с ним поговорить, чтобы узнать, почему дело Нарисы Марок было не раскрыто?» «Да, если не убили, то жив наверняка». «Спасибо», — с прорвавшимся от накатившей злости сарказмом ответил Вальтер и забрал дело. «Мало того, что убийство его матери не расследовалось, так и доверили его самому тупому детективу, чего делать не имели права. Почему Вальтер считает, что Роберт Чезаре был тупым? Да хотя бы потому, что 5-й ранг, самый низкий среди всех рангов детективов, это уровень участковых, бытовые преступления — их потолок, причем официальный. Как он мог получить дело об убийстве?» — билось в голове Вальтера. «Если бы дело дали хотя бы детективу 3-го ранга, кто по внутренним инструкциям и имеет право расследовать убийство, или тем более кому-то более опытному, то убийцу матери давно могли найти. Но ведь отец говорил, что они с дедом проводили собственное расследование. Соврал? Очень много нестыковок. Даже если списать на войну, и что детективов могло просто не хватать, на каком основании Чезаре закрыл дело? Это не укладывалось в голове парня, и в кабинет он вернулся в полном раздрае. Радбор уже пообедал и находился тут. Он тихонько насвистывал, с улыбкой себе под нос, читая его отчет. Заметив подопечного, свист прекратился, а отчет был отложен в сторону. «Ты чего, как мешком ударенный? Случилось что?» «В архив сходил», — на автомате ответил Вальтер и сел за свой стол. После чего посмотрел на наставника. Его взгляд, растерянного, начал становиться просто злым. «И что?» «А то! Я был прав. С делом моей матери не все так просто. Смотрите!» После чего, резко поднявшись, Вальтер бросил тонкую папочку на стол перед Радбором.